Глава 9. Лишь после часового движения по едва приметной лесной дороге, когда они пробились к какой-то поросшей кустарником и редколесьем равнине, старший лейтенант вышел из кабины и негромко, словно они уже находились в тылу врага, уведомил их. «Прибыли, товарищи командиры, мы находимся на секретном полевом аэродроме. Обо всем, что вы здесь увидите, надлежит тотчас же забыть». «Не видеть и забыть нам не впервой, так что давно приучены», — ответил кто-то из спутников Гродова. Осмотрев с высоты кузова рощицу усохших деревьев, за которой виднелась гряда небольших холмов, Гродов воспринял его слова как нелепую шутку. Однако не успел он съязвить по этому поводу, как откуда-то со стороны холмов донеслась мощная пронзительная трель тревожного казарменного электрозвонка. В ту же минуту стенки сразу двух холмов отошли в сторону, и из чрева возвышенности выехали два небольших колесных бульдозера и дорожный каток, вслед за которыми на волю вырвалось около батальона солдат. В том, как быстро и несуетно бойцы занимали отведенные им позиции и огневые точки, готовясь к отражению атаки вражеского десанта, улавливалась жесткая вышколенность. Сразу чувствовалось, что застать врасплох этих парней будет трудно. «Что они вытворяют?» — пробубнил поднявшийся рядом с Гродовым майор. «Такого в виде тайных ангаров даже мне, праведнику, видеть не приходилось». «Хотите сказать, что вы здесь тоже впервые?» «Готовят не только вас, капитан. Получается, что и нас, служивых, тоже». Ну, а дальше стало происходить то, чего капитан никак не ожидал. Насадные маскировочные деревья и кусты в мгновение ока были снесены за пределы равнины, образовывая огромную лесную поляну. Под ножами легких бульдозеров миру явились сразу две взлетно-посадочные полосы, одна из которых оказалась бетонной. Другая, покрытая какой-то прорезиненной маскировочной тканью, грунтовой. Причем обе они были соединены поперечной бетонной полосой, достаточно широкой для того, чтобы самолеты могли разворачиваться и ждать своей очереди на очередной полет. Увлекшись созерцанием того, как на взлетные полосы стали заползать скрывавшиеся в ангарах, холмах самолеты, капитан береговой службы упустил момент, когда оба пригорка, между которыми остановилась их машина, превратились в своеобразные, хорошо замаскированные бункеры, и как оттуда, подгоняемые решительным басистым голосом, стали выбираться солдаты, навьюченные какими-то мешками, по внешнему виду которых нетрудно было догадаться, что в этих сумах притаились парашюты. Едва они наполнили чрево двух самолетов, как над аэродромом появился еще один самолет, значительно больший по размерам, чем предыдущие. Наблюдая за тем, как, позволив самолету с десантниками уйти за пределы аэродрома, новичок заходит на посадку, Гродов дал себе слово засесть за изучение типов летательных машин. Однако обладателя басистого хрипловатого голоса этот его мысленный завет не растрогал. «Какого дьявола застыли там в кузове, вояки Тутанхамона 12-го?» — прокричал он. «Весь аэродром тушами своими демаскируете! Мигом спешились и сняли с машин демаскировочные сети! Кто тут из вас старший по чину?» «Я, майор Воронов», — представился попутчик Гродова, — «прибыл по приказу». «Да плевать, почему ты приказу прибыл, майор! Я полковник Мытищин, начальник этого аэродрома, а посему приказываю сети разгрузить, получить парашюты и готовиться к посадке в самолет. Не видишь, что ли, отрабатываются нормативы приведения аэродрома в полную боевую готовность, а ты со своими тутанхамуновцами все учение портишь». Только тогда десантники сгрузили тюки и, получив из рук вновь объявившегося кабинного старшего лейтенанта маскировочные халаты, занялись парашютами. Пока подполковник Бикетов, прибывший на только что приземлившемся самолете, приблизился к ним, десантники уже объяснили Гродову, как следует надевать основной и запасной парашюты, показали, за какие кольца дергать и как правильно приземляться, чтобы сохранить в целостности ноги и всю прочую мужскую красоту. «Так это, оказывается, ваши поднебесники, товарищ подполковник. Неплохие парни, с парашютами быстро разобрались». Хотя Бекетов и был младшим по званию, тем не менее начальник аэродрома говорил с ним, явно заискивая. «Можно объявлять погрузку в самолет?» «Объявим, полковник, не торопись. Считай, что в нормативы твои аэродромники уложились. С маскировкой тоже неплохо. Утречком мы над твоим лесным 2 специально пролетали. Никаких демаскирующих признаков». «Так ведь получается, что третий полевой аэродром из ничего создаю», — остался доволен Мытищин похвалой контрразведчика. «Неужели третий? Так ты у нас, получается, великий спец по полевым аэродромам, которые не так трудно построить, как потом тщательнейшим образом замаскировать, как вот этот. Коль уж вы не нашли, германцы тем более не найдут. Если только не окажется, что он уже давно обозначен на картах всех командиров германских эскадрилей», — осадил его Бекетов. «Быть такого не может», — возмутился полковник, которого Гродов так и называл теперь Тутанхамоном. «Откуда ему взяться на германских картах? Вот об этом тебя, начальник аэродрома, со временем и спросят, где надо», — окончательно сбил с него спесь подполковник Бекетов. «Поэтому бди, денно и нощно бди». Уже облаченный в масхалат и обвешанный парашютами, Гродов ждал, что контрразведчик обратит на него внимание и даже извинится за недоразумение. Однако подполковник делал вид, что вообще не замечает его присутствия. Хотя, понятное дело, заметил. А значит, никакого недоразумения не произошло. Мало того, пока десантники проверяли экипировку друг друга и еще раз инструктировали новичка, подполковника позвали к рации, находившейся в прекрасно замаскированном командном бункере Тутанхамона. Оттуда Бекетов вышел явно взволнованным. «Случилось нечто непредвиденное», — сказал он, прохаживаясь перед небольшим строем офицеров-десантников. «Как вы уже поняли, вас доставили сюда для участия в учении. Но только что сообщили, что в 50 километрах отсюда, в лесу, обнаружена небольшая разведывательно-диверсионная группа, скорее всего, германо-финская по своему составу. Вам известно, что в последнее время на протяжении почти всей европейской границы страны ситуация остается напряженной. Прежде всего, отмечено резкое увеличение количества забросок различных разведывательно-диверсионных, а также подрывных антисоветских групп». «Еще как наслышаны», — ответил за всех майор. «Так вот, с одной из таких групп нам и предстоит сегодня столкнуться. Причем подчеркиваю, что операция перестает быть учебной. Я доходчиво объяснил, капитан береговой службы». Наконец-то он обратился прямо к Гродову. «Будем по-прежнему считать ее учебной, но по условиям своим максимально приближенной к боевой». «Идеальное определение, капитан, идеальное. Так и действуйте, учась воюйте, а воюя учитесь. Автоматы, пистолеты и по 3 гранаты на брата получите уже в чреве самолета. Сейчас солдатики их туда поднесут. Все документы сдадите старшему лейтенанту, который доставлял вас сюда на машине», — указал он на державшегося чуть в сторонке офицера. «Количественный состав диверсионной группы нам неизвестен, но при любых условиях хотя бы один диверсант обязательно должен попасть к нам в руки живьем, поскольку живые они оказываются более разговорчивыми». «По какой-то дикой странности», — прокомментировал Гродов. «Лучше всего, если этим пленником станет радист». «Так мы что, будем брать теперь группу диверсантов одни?» — поинтересовался капитан Рыкун. «Ведь 2 самолета с десантниками уже давно в небе. У них другая цель». «Вы правы, они в воздухе. Каким вам видится решение?» «Пока не знаю. Да и не мне решать, переигрывать». «Тоже мне в вояке Тутанхамона 12-го!» — недовольно покачал головой начальник аэродрома. Хотя и непонятно было, против кого именно направлено это замечание. Против десантников или тех, кто готовил учения? «А вы, капитан береговой службы, что скажете?» — поинтересовался подполковник. «Уверен, что с пилотами обеих машин уже связались по рации, а значит, нацелили их на район предполагаемой высадки вражеского десанта», — ответил Гродов. «Естественно, артиллерист, естественно», — мрачно ухмыльнулся Бекетов. «Только почему же предполагаемый? Увы, уже вполне реальный». «Сужу потому, что вводная у вас получилась какая-то неуверенная и маловероятная», — не стал темнить Гродов. «Может, потому, что откорректирована жизнью», — проворчал Бекетов. «Впрочем, должен заметить, на курсах и в училищах могут научить чему угодно. Вот только мыслить нужно самостоятельно, ввиду секретности самого процесса». «Разве что ввиду секретности», — иронично согласился капитан. Однако контрразведчика не так-то просто было выбить из седла. «Кажется, ты это уловил, курсант. А пока что», — снова обратился он ко всем офицерам, — «старшим назначаю майора Воронова. Вот вам карта, майор. Место высадки на ней отмечено красным карандашом. А в местности вас уже будут ждать бойцы подполковника Савельева. Сразу же после приземления радист должен связаться со мной. Как это сделать, он знает. Вопросы? Нет вопросов. Все к машине и в воздух. В самолете к вам присоединятся радист и два автоматчика прикрытия». Когда люк открылся и последовала команда «все вниз», Гродов тут же вспомнил притчу о благотворительном десантном пинке, но все же нашел в себе мужество шагнуть в поднебесную неизвестность. Он прыгнул третьим, вслед за майором и капитаном Рыкуном, вместе с другим капитаном Сергеевым, который прыгал после артиллериста, Рыкун брался его подстраховывать в воздухе. И хотя Гродов понятия не имел, как они намеревались это сделать, но объяснение обоих капитанов воспринял как нечто обнадеживающее. Приземлился он, правда, не совсем удачно, поскольку парашют довольно долго тащил его вдоль опушки леса, заставив несколько раз перекувыркнуться. Тем не менее, все десантники признали, что на первый случай, да к тому же для артиллериста, совсем неплохо. Очевидно, по их представлениям, пушкари особой смекалкой никогда не отличались. Минут через 10 вся группа уже была в сборе. Однако никаких следов того, что в этом районе приземлились десятки других десантников, не обнаруживалось. Радист тут же развернул рацию. Майор доложил об успешном десантировании и о том, что группы Савельева поблизости нет, и попросил дальнейших указаний. И вот тут-то ответ Бекетова его озадачил. Тот уведомил Воронова, что группа его была высажена ошибочно, потому что, как оказалось, в том районе вражеские диверсанты были обнаружены вчера, а сегодня они уже засветились в другой местности. Поэтому майору предписывалось парашюты уложить и совершить со своими людьми марш-бросок на 5 километров строго на запад, в район старой водяной мельницы, где их будет ждать тот же самолет, с которого они десантировались. На борту им выдадут новые, старательно уложенные парашюты. Ну, как же можно десантировать группу, не проверив, насколько правдивыми являются сведения о вражеских диверсантах? Взвился старший лейтенант Грызлов. «Моли Бога, что тебя высадили не в том районе, на своей территории», — возразил Рыкунов. «А ведь на войне всякое может случиться». «Считайте, что мы уже на войне», — осадил их обоих майор. «Разговоры прекратить, слушать и выполнять, не обсуждая». Бекетову легко было направлять их строго на запад, глядя на расстеленную перед собой карту. В реальности же местность оказалась до предела пересеченной. Глубокие овраги, какие-то поросшие терновником руины, густые перелески. Так и напрашивалась на ум старая солдатская поговорка. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. «Вам не кажется, майор, что в данном случае подполковник Бекетов что-то темнит? Улучив момент, в полголоса спросил Гродов, когда на горизонте по ту сторону равнины уже показалось высокое здание, которое вполне могло служить мельницей. Они вдвоем бежали первыми. За ними цепочкой продвигались старший лейтенант, капитаны Рыкун и Сергеев. «Что значит темнит? Просто так складывается обстановка. И потом, он ведь использовал те данные, которые получил из штаба. У меня создается впечатление, что ниоткуда он их не получал. Хочешь сказать, что это всего лишь учебное десантирование по заранее заготовленной легенде? Именно это и хочу сказать». «Бездоказательно, капитан. И вообще, второе десантирование покажет». Самолет появился из-за леса, развернулся над головами десантников и, помахав крыльями, тоже пошел строго на запад, прокладывая для них курс движения. «И все же я уверен, что второго десантирования не последует», — окончательно ударился в предсказание Гродов. «То есть как это не последует? Ты что, капитан, считаешь, что нас держат за идиотов? Как только мы погрузимся в самолет, поступит радиограмма о том, что вражеские диверсанты уже сдались сотрудникам НКВД, и нам приказано вернуться на базу». «Даже мысли такой не допускаю», — решительно повертел головой майор. «Тут все-таки армия, а не игра в жмурки. Порой мне кажется, что настоящая армия именно с этого, с игры в жмурки и начинается», — парировал Дмитрий. «Но приказ мы, несомненно, выполним, каким бы он ни был». «С этого-то и следовало начинать». Самолет сделал круг над зданием, которое они определили как водокачку, и, уйдя влево, исчез за рощицей. «Как бы нам из-за этих штабных тутанхамонов не пришлось еще и вплавь форсировать реку», — вновь подал голос старший лейтенант. «Причем здесь река?» — едва выговорил Сергеев, который давно выбил из ритма свое явно прокуренное дыхание. «Так ведь речь идет о водяной мельнице». «Знатное будет купание», — передернул плечами Рыкун. «Неужели подполковник и к этому прибегнет?»